Жена Ивана домом правит, а старый хозяин редко дома бывает. Он ходит по миру, премудрость там среди народа ищет. А когда найдет ее, возвращается ко двору и в книгу записывает. А однажды старик принес волшебное круглое зеркальце. Принес он его издалече, от мастера-волшебника с холодных гор. Принес, да и спрятал. Мать Ивана жила теперь сыта и довольна, а жила она, как прежде, в своей избе на деревне. Сын звал ее жить к себе, да мать не захотела. Не по душе ей была жизнь в доме жены Ивана, у невестки. — Боюсь я, сынок, — сказала матушка Ивану. — Ишина, Еленушка, жена твоя, красавица писаная, какая богатая да знатная. Чем ты ее заслужил? Мы с отцом твоим в бедности жили, а ты и вовсе без судьбы родился. И осталось жить мать Ивана в своей старой избушке. А Иван живет и думает, правда, говорит матушка, всего будто довольна у него. И жена ласковая, слова поперек не скажет, а чувствует Иван, словно всегда холодно ему. И живет он так с молодой женой в пол житья, в пол бытия, а нет, чтобы вовсе хорошо. Вот приходит однажды старик к Ивану и говорит, уйду я далеч, далее, чем прежде ходил. Вернусь я не скоро. Возьми-ка, на тебе, ключ от меня. Прежде я при себе его носил, да теперь боюсь потерять. Дорога-то мне дальняя. Ты ключ береги и амбары мне отпирай. А уж пойдешь в амбар, так жену туда не веди. А коль не стерпишь и жену поведешь, так цветное платье ей не давай. Время придет, я сам ей выдам его. Для нее и берегу. Гляди-ка, запомни, что я тебе сказал. А то жизнь свою в смерти потеряешь. Сказал старик и ушел. Прошло еще время. Иван и думает, а чего так? Пойду-ка я в амбар, да погляжу, что там есть, а жену не поведу. Пошел Иван в тот амбар, что всегда взаперти стоял, открыл его. Глядит, там золота много, кусками оно лежит. И камни, как жар, горят, и еще добро было, которому Иван не знал имени. А в углу амбара еще чулан был, либо тайное место, и дверь туда вела. Иван открыл только дверь в чулан, ступить туда не успел, как уже крикнул нечаянно. — Еленушка, жена моя, иди сюда скорее! В чулане там висело самоцветное женское платье. Оно сияло, как ясное небо, и свет, как живой ветер, шел по нему. Иван обрадовался, что увидел такое платье. Оно как раз впору будет его жене и придется ей по нраву. Вспомнил было Иван, что старик не велел ему платье жене давать. Да что с тем платьем станется, если он его только покажет? А Иван любил жену. Где она улыбнется, там ему и счастье. Пришла жена. Увидела она это платье и руками всплеснула. «Ах, — говорит, — какое платье доброе!» Вот она просит у Ивана. «Одень меня в это платье, да пригладь!» Чтоб ладно сидела. А Иван не велит ей в платье одеваться. Она тогда и плачет. Ты, говорит, знать не любишь меня. Доброе платье такое для жены жалеешь. Дай мне хоть руки продеть, я пощупаю, каково платье, может, не годится. Иван велел ей. Продень, говорит, испытай, каково тебе будет. Жена продела руки в рукава и опять к мужу. Не видать ничего. Вели голову в ворот сунуть. Иван велел. Она голову сунула, да и дернула платье на себя, да балаклась вся в него. Ощупала она, что в одном кармане зеркальце лежит, вынула его и погляделась. — Ишь, — говорит, — какая красавица! А за бесталанным мужем живет. Стать бы мне птицей, улетела бы я отсюда далеко-далеко! Вскрикнула она высоким голосом, всплеснула руками, глядь, и нету ее. Обратилась она в голубицу. И улетела из амбара далеко-далеко в синее небо, куда пожелала. Знать, платье она надела волшебное. Загоревал тут Иван. Да чего горевать? Некогда ему было. Положил он в котомку хлеба и пошел искать жену. «Эх, — сказал он, — злодейка какая! Отца слушалась, с родительского двора без спроса ушла. Сыщу ее, научу уму-разуму!» Сказал он тогда, вспомнил, что сам живет бесталанным, и заплакал. Вот идет он путем, идет дорогой, идет тропинкой, плохо ему, горюет он по жене. Видит Иван, щуку у воды лежит, совсем помирает, а в воду влезть не может. «Гляди-ка», — думает Иван, — «мне-то плохо, а ей того хуже». Поднял он щуку и пустил ее в воду. Щука сейчас нырнула в глубину, да обратно кверху высунула голову и говорит. «Я добро твое не забуду. Станет тебе горько». Скажи только, щука, щука, вспомни Иван. Съел Иван кусок хлеба и пошел дальше. Идет он, идет, а время уже к ночи. Глядит Иван и видит, коршун воробья поймал, в когтях его держит и хочет склевать. Эх, смотрит Иван, мне беда, воробью смерть. Пугнул Иван коршуна, тут и выпустил из когтей воробья. Сел воробей на ветку, сам говорит Иван. Будет тебе нужда, поклич меня. Эй, мол, воробей, вспомни мое добро. Заночевал Иван под деревом, а наутро пошел дальше. И уже далеко он от своего дома отошел, весь приустал и телом стал тощий, так что и одежду на себе рукой поддерживает. А идти ему было далече, и шел Иван еще целый год и полгода. Прошел он всю землю, дошел до моря, дальше идти некуда. Спрашивает он у жителя, чья тут земля, кто тут царь и царица? Житель отвечает Ивану, у нас в царицах живет Елена Премудрая, она все знает. У нее книга такая есть, где все написано, и она все видит. У нее зеркало такое есть, она и тебя сейчас видит, небось. И правда, Елена увидела Ивана в свое зеркальце. У нее была Дарья, прислужница. Вот Дарья обтерла рушником пыль зеркальца, сама взглянула на него, сначала собой полюбовалась, а потом увидела в нем чужого мужика. — Никак чужой мужик идет, — сказала прислужница Елене Премудрой. — Издалека, видать, идет, худой, да оплошал и весь, и лапти стоптал. Глянула в зеркальце Елена Премудрая. — И то, — говорит, — чужой, это муж мой явился. Подошел Иван к царскому двору. Видит, двор тыном огорожен, а в тыне колья, а на кольях человечьи мертвые головы, только один кол пустой, ничего нету. Спрашивает Иван у жителя. Чего такое, дескать? А житель ему. А это, говорит, женихи царицы нашей, Елены Премудрой, которые сватались к ней. Царица-то наша, ты не видал ее? Красоты несказанная и по уму волшебница. Вот и сватаются к ней женихи знатные да удалые. А ей нужен такой жених, чтоб ее перемудрил. Вот какой. А кто ее не перемудрит, тех она казнит смертью. Только один кол остался. Это тому, кто еще к ней в мужья придет. — Да вот я к ней в мужья иду, — сказал Иван. — Стало быть, и кол пустой тебе, — ответил житель и пошел туда, где изба его стояла. Пришел Иван к Елене Премудрой. А Елена сидит в своей царской горнице, и платье на ней надето отцовское, в которое она самовольно в амбаре оболоклась. — Чего тебе надобно? — спросила Елена Премудрая. — Зачем явился? — На тебя поглядеть, — Иван ей говорит. — Я по тебе скучаю. — По мне и те вон скучали, — сказала Елена Премудрая и показала на тын за окном, где были мертвые головы. Спросил тогда Иван, — Аль ты не жена мне более? — Была я тебе жена, — царица ему говорит. — Да ведь я теперь не прежняя. Какой ты мне муж, бесталанный мужик? А хочешь меня в жены, так заслужи меня снова. А не заслужишь, голову с плеч долой. Вон кол пустой в тыне торчит. — Кол пустой по мне не скучает, — сказал Иван. — Гляди, как бы ты по мне не соскучилась. Скажи, чего тебе исполнить? Царица ему в ответ. — А исполни, что я велю. Укройся от меня, где хочешь, хоть на краю света, чтоб я тебя не нашла. А и нашла, так не узнала б. Тогда ты будешь умнее меня, и я стану твоей женой. А не сумеешь в тайности быть, угадаю я тебя, голову потеряешь. — Дозволь, — попросил Иван, — до утра на соломе поспать и хлеб твоего покушать, а утром я исполню твое желание. Вот вечером постелила прислужница Дарья солому в сенях и принесла хлебокраюшку да кувшин с квасом. Лег Иван и думает, что утром будет. И видит он, пришла Дарья, села в сенях на крыльцо, распростерла светлое платье царицы и стала в нем штопать прореху. Штопала, штопала, зашивала, зашивала Дарья прореху, а потом и заплакала. Спрашивает ее Иван, — Чего ты, Дарья, плачешь? — А как мне не плакать, — Дарья отвечает, — если завтра смерть моя будет. Велела мне царица прореху в платье зашить, а иголка не шьет его, а только распарывает. Платье-то уж таково нежное, от иглы разверзается, а не зашью, казнит меня на утро царица. — А дай-ка я шить попробую, — говорит Иван. — Может, зашью, и тебе умирать не надо. — Да как тебе платье такое дать? — Дарья говорит. — Царица сказывала, мужик ты бесталанный. — Однако попробуй маленько, я погляжу. Сел Иван за платье, взял иглу и начал шить. Видит и правда, не шьет игла, а рвет. Платье-то легкое, словно воздух. Не может в нем игла приняться. Бросил Иван иглу и стал руками каждую нить с другой нитью связывать. Увидела Дарья и рассерчала на Ивана. — Нету в тебе умения. Да как же ты руками все нитки в прорехи свяжешь? Их тут тысячи великие. Я их с хотеньем, да с терпением гляди и свяжу, — ответил Иван. — А ты иди, да спать ложись. К утру-то я, гляди, и отделаюсь. Всю ночь работал Иван. Месяц с неба светил ему, да и платье светилось само по себе, как живое. И видел он каждую его нить. К утренней заре управился Иван. Поглядел он на свою работу, нету больше прорехи. Повсюду платье теперь цельное. Поднял он платье на руку и чувствует, стало оно словно быть тяжелым. Оглядел он платье, в одном кармане книга лежит. В нее старик, отец Елены, записывал всю мудрость, а в другом кармане круглое зеркальце, которое старик принес от мастера-волшебника из холодных гор. Поглядел Иван в зеркальце, видно в нем да смутно. Почитал он книгу, не понял ничего, подумал тогда Иван. Люди говорят, я бесталанный, правда и есть. Наутро пришла Дарья-прислужница, взяла она готовое платье, осмотрела его и сказала Ивану: «Благодарствую тебе, ты меня от смерти спас, и я твое добро упомню». Вот встало солнце над землей, пора Ивану уходить в тайное место, где царица Елена его не отыщет. Вышел он во двор, видит, сток сена сложен стоит. Залез он в сено, думает, что вовсе укрылся, а на него дворовые собаки брешут, и Дарья с крыльца кричит: «Экай бесталанный! Я и то вижу тебя не только что царица, вылезай оттуда, сено лаптями не морай!» Вылез Иван и думает, куда ему податься. Увидел море близко. Подошел он к морю и вспомнил щуку. «Щука, — говорит, — щука, вспомни Ивана!» Щука высунулась из воды. «Иди, — говорит, — я тебя на дно моря упрячу». Бросился Иван в море. Утащила его щуку на дно, зарыла там в песок, а воду хвостом замутила. Взяла Елена Премудрая свое круглое зеркальце, навела его на землю — нету Ивана. Навела на небо — нету Ивана. Навела на море, на воду, и там не видать Ивана, одна вода мутная. Я-то хитра, я-то умна, думает царица, да и он-то не просто Иван бесталанный. Открыла она отцовскую книгу мудрости и читает там: «Сильна хитрость ума, а добро сильнее мудрости. Добро и тварь помнит». Прочитала царица эти слова сперва по писаному, а потом по неписаному, и книга сказала ей: «Лежит где Иван в песке на дне морском. Кликни щуку, вели Ивана со дна достать, а не то, мол, поймаю тебя, щуку, и в обед съем». Послала царица Дарью-прислужницу, велела ей кликнуть из моря щуку, а щука пусть Ивана со дна ведет. Явился Иван к Елене Премудрой. «Казни меня, — сказывает, — не заслужил я тебя». Одумалась Елена Премудрая: казнить всегда успеется. Они с Иваном не чужие друг другу, одним семейством жили. Говорит она Ивану: «Поди укройся сызнова. Перехитришь ли меня, нет ли, тогда я буду казнить тебя, либо миловать». Пошел Иван искать тайное место, чтобы царица его не нашла. А куда пойдешь? У царицы Елены волшебное зеркальце есть. Она в него все видит. А что в зеркальце не видно, про то ей мудрая книга скажет. Кликнул Иван: «Эй, воробей, помнишь ли мое добро?» А воробей уж тут. «Упади на землю, — говорит, — стань зернышком». Упал Иван на землю, стал зернышком, а воробей склевал его. Елена Премудрая навела зеркальце на землю, на небо, на воду. Нету Ивана. Все есть в зеркале, а что нужно, того нет. Осерчала Премудрая Елена, бросила зеркальце об пол, и оно разбилось. Пришла тогда в горницу Дарья-прислужница, собрала в подол осколки от зеркальца и унесла их в черный угол двора. Открыла Елена Премудрая отцовскую книгу и читает там: «Иван в зерне, а зерно в воробье, а воробей сидит на плетне». Велела тогда Елена Дарье позвать с плетня воробья. «Пусть воробей отдаст зернышко, а не то его самого коршун съест». Пошла Дарья к воробью. Услышал Дарью воробей, испугался и выбросил из клюва зернышко. Зернышко упало на землю и обратилось в Ивана. Стал он, как был. Вот Иван является опять перед Еленой Премудрой. «Казни меня теперь, — говорит, — видно, и правда я бесталанный, а ты премудрая. Завтра казнем, — сказывает ему царица. Завтрашний день я на остатний кол твою голову повешу». Лежит вечером Иван в сенях и думает, как ему быть, когда утром надо помирать. Вспомнил он тогда свою матушку, вспомнил, и легко ему стало. Так он любил ее. Глядит он, идет Дарья, и горшок с кашей ему несет. Поел Иван кашу. Дарья ему и говорит: «Ты, царица наша, не бойся, она не злая». Иван ей: «Жена мужа не страшна. Мне бы только успеть уму-разуму ее научить». «Ты завтра на казнь-то не спеши», — Дарья ему говорит. «А скажи, у тебя дело есть. Помирать, мол, тебе нельзя, в гости матушку ждешь». Вот наутро говорит Иван Елене Премудрой: «Дозволь еще малость пожить, я матушку свою увидеть хочу. Может, она в гости придет». Поглядела на него царица. «Даром тебе жить нельзя», — говорит. «А ты утаись от меня в третий раз. Не сыщу я тебя, живи, так и быть». Пошел Иван искать себе тайного места, а навстречу ему Дарья-прислужница. «Обожди, — велит она, — я тебя укрою, я твое добро помню». Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван. Превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья, втянула его к себе в грудь. Пошла потом Дарья в горницу, взяла царицыну книгу со стола, стерла пыль с нее, да открыла ее и дунула в нее. Тотчас дыхание ее обратилось в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья книгу и вышла вон. Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в нее. «Где Иван?» А книга ничего не говорит. «А что скажет? Непонятно, царица. Не стало, видно, смысла в книге. Не знал того царица, что от новой заглавной буквы все слова в книге переменились». Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее оземь. Все буквы рассыпались из книги, а первая заглавная буква как ударилась, так и обратилась в Ивана. Глядит Иван на Елену Премудрую, жену свою, глядит и глаз отвести не может. Засмотрелась тут и царица на Ивана, а засмотревшись, улыбнулась ему. И стала она еще прекраснее, чем прежде была. «А я думала, — говорит она, — муж у меня мужик бесталанный. А он и от волшебного зеркала утаился, и книгу мудрости перехитрил». Стали они жить в мире и согласии, и жили так до поры до времени. Да спрашивает однажды царица у Ивана: «А чего твоя матушка в гости к нам не идет?» Отвечает ей Иван: «И то правда. Да ведь и батюшки твоего нету давно. Пойду-ка я на утро за матушкой да за батюшкой». А на утро, чуть свет, матушка Ивана и батюшка Елена Премудрой сами в гости к своим детям пришли. Батюшка-то Елены дорогу ближнюю в ее царство знал. Они коротко шли и не притомились. Иван поклонился своей матушке, а старику так в ноги упал. «Худо, — говорит батюшка, — не соблюдал я твоего запрету, прости меня, бесталанного». Обнял его старик и простил. «Спасибо тебе, — говорит, — сынок. В платье заветном прелесть была, в книге мудрость, а в зеркальце вся видимость мира. Думал, я собрал для дочери приданое, не хотел только дарить его до времени. Все я ей собрал, а того не положил, что в тебе было, главного таланту. Пошел я был за ним далече, а он близко оказался. Видно, не кладется он и не дарится, а самим человеком добывается». Заплакала тут Елена Премудрая, поцеловала Ивана, мужа своего, и попросила у него прощения. С тех пор стали жить они славно, и Елена с Иваном, и родители их, и до сей поры живут.